Все живое питается живым и за счет живого. Одна живая форма идет в пищу другой. При этом становится ясным, что в схеме эволюции форма как таковая сама по себе не имеет значения, и она приносится в жертву другой или же просто уничтожается, выполнив свое назначение. Назначение же каждой формы – постепенное наслаивание опыта жизни из той среды, в которой она проявлена. Каждая форма есть внешнее проявление зерна или семени жизни, которое облекается данной формой. Все формы жизни умирают и уничтожаются, а жизнь остается и продолжает свой эволюционный бег во времени. Эволюция охватывает огромные периоды времени, в продолжении которых жизнь неизменно меняет формы своего выражения, развиваясь, расширяясь и наращивая наслоение на зерне. Два растения, скажем, ландыш и гриб, могут расти на одной и той же почве и питаться из нее, но зерно жизни, в них заключенное, дает в результате две формы, совершенно отличные друг от друга по своему составу, свойству и выражению. Эволюционно накопленное каждым из этих зерен жизни богатство соответственно выражается в каждой форме и в процессе этого выражения углубляет и наращивает новый опыт и свойства, чтобы сохранить его в зерне для появления новых форм. Поэтому эволюция не считается с формой, обреченной на уничтожение, ибо цель ее не сама форма, но эволюция зерна жизни, заключенной в форме. Это положение охватывает все формы жизни, включая сюда и человека. Можно представить себе, сколько людей жило и умерло на планете, и умирает ежеминутно. Живут и умирают во имя эволюции жизни. Бессмертна жизнь, но смертна форма, в которой она выявляется. Сознание, привязанное к внешней форме своего выражения, обрекает себя на смерть вместе с формой. Но бессмертно зерно духа, в котором заключена жизнь. Сознание, устремленное к духу и сосредоточенное на нем, продолжает свою жизнь уже независимо от жизни внешней телесной формы.